Ну что ж, такое совпадение впрямь наводит на размышление, отозвался я, опустошив свою чашу. Но так или иначе, он давно отрекся от жреческого сана, имеет двух жен и, надо думать, постепенно обзаведется и другими. Будем надеяться, что в конце концов он изменит свое отношение к Несауальпилле. Самое главное, чтобы Матукусома никогда не узнал о той роли, которую мы сыграли в гибели его сестры. Не переживай, благодушно отозвался Коцарль. Благородный Несауальпилли и в былые времена хранил молчание насчет того, что мы оба к этому причастны. А Уитцотль никогда не связывал нас с этим делом. Да и Мотекусома тоже вряд ли о чем-то подозревает, иначе он вряд ли бы стал покровительствовать моей школе. «Наверное, ты прав», — промолвил я и, рассмеявшись, добавил, «похоже, тебе удается не только успокаивать волнение и сердце, но и не замечать боли. Не боишься, что дело кончится серьезным ожогом?» Я указал на его покуит, либо кот Сатли совершенно не заметил, что, увлекшись беседой, опустил курительную трубку прямо на свою руку. После моих слов он отдернул покуитль, бросил сердитый взгляд на покрасневшую кожу и пробормотал. «Бывает, я настолько чем-нибудь увлеку, что совершенно не замечаю таких пустяков». «Ничего себе пустяки! Да такой ожог наверняка болит, как место осиного укуса. Дай-ка я велю бирюзе принести мазь. Спасибо, не стоит. Я почти ничего не чувствую», — отказался мой друг и встал. «Пока, Миксли». В дверях он столкнулся с Бьюриби, которая как раз вернулась с прогулки. Кот Сатли приветствовал ее с обычной теплотой, но вот ответная улыбка Бьюм показалась мне натянутой. А как только мой друг удалился, она сказала, «Я встретила его жену на улице. Мы обменялись парой слов. Кекил Микки наверняка известно, что я в курсе истории Кот Сатли, его раны и особенности их брака. Тем не менее, мне показалось, что она смотрела на меня с вызовом, как будто подталкивала отпустить замечание». Слегка сонным голосом, ибо мы хорошо выпили окли, я поинтересовался. «Насчет чего?» «Да насчет того, что смешинка беременна. Я сразу заметила». «Ты, наверное, ошиблась?» — воскликнул я. «Сама ведь знаешь, это невозможно». Бью бросил на меня раздраженный взгляд. «Возможно это или нет, но ошибиться я не могла. Женщину не обманешь». Даже старая дева и та поняла бы, что к чему, и в скором времени муж тоже все сообразит. Что тогда? Ответа на этот вопрос у меня не было. Бью ушла, а я сидел в одиночестве, размышляя об услышанном. С самого начала мне стоило бы догадаться, что смешинка, добиваясь от меня того, чего не мог дать ей муж, стремилась не столько к полноценному плотскому совокуплению, сколько к чему-то гораздо большему, к счастью материнства. Ей нестерпимо хотелось обзавестись собственный кокотон. А кто подходил для этого лучше, чем отец так полюбившийся ей малышки? Наверняка она явилась ко мне, вкусив мясо лисицы или травы киоапатли, снадобий, которые, по нашим поверьям, обеспечивали зачатие. Ведь я чуть было не поддался на ее мольбы, и лишь неожиданное прибытие Бью дало мне повод отказаться. Теперь, во всяком случае, можно было с уверенностью сказать, что будущий ребенок не мой, и не Кацатля. Но чей же? Я ясно вспомнил, что сказал мне смешинка, покидая наш дом в то утро, а ведь кот Сатли должен был тогда приехать только вечером. Да, наверное, мне стоило бы поглубже вникнуть в это дело. Однако я был сильно занят в связи с приказом Мотекусомы немедленно доставить ему карты. Приказ я выполнил, но позволил себе некоторую вольность. Отнес во дворец копии, изготовление которых потребовало немало времени и усилий. Я доставлял их одну за другой, объясняя это тем, что сделанные в дороге наброски и заметки были неполными, выполнялись на плохой бумаге или даже на листьях и пострадали от грязи и непогоды, а я хочу, чтобы мой господин чтимый глашатый получил аккуратные, легко читаемые и долговечные рисунки. В этой отговорке имелась доля правды, но подлинная причина заключалась в том, что старые карты были дороги мне как память о путешествиях. Ведь некоторые из них я совершил вместе со своей обожаемой Цьяньей, и мне просто-напросто очень хотелось сохранить их. Не исключал я также и возможности того, что мне вновь захочется или придется пройти теми же дорогами, особенно если правление Мотекусомы сделает Теночтитлан не самым приятным местом для проживания. Имея в виду такую возможность, я не стал переносить на карты, предназначенные для Юйтлатуани, некоторые детали. Например, то черное озеро, где я наткнулся на клыки гигантского вепря. Если там еще оставались сокровища, то они вполне могли мне пригодиться. Ну, отрываясь от бумаг, я старался проводить как можно больше времени с своей дочуркой. Я приохотился рассказывать ей на ночь истории. И, конечно, выбирал такие, какие в ее возрасте понравились бы мне самому. Полные действия, опасности, приключений. Многие из этих рассказов, по правде говоря, представляли собой мои собственные, иногда чуточку приукрашенные, порой аккуратно подчищенные воспоминания.